И вот они очутились вдвоем. Обычно ложи для молодых устраивают в Авине, как раз в пору свадеб, он уже полон свежих снопов. Но Эльга отказалась выпускать Яру из общины, пока обряд не завершен, и снопы принесли сюда. От остальных их отделяла занавеска, но Велеп не мог не понимать, вся дружина сейчас мысленно с ним. «Что они сказали?» — шепнула ему Яра, когда он лег рядом, и их лица оказались почти вплотную друг к другу. «Мы уедем отсюда». Всю свою жизнь она, несмотря на знатный род и мудрость невидья, лишь повиновалась. Сперва родителям, потом толкун-бабе, потом ее вдруг отдали мужу. И она уже не могла хотеть чего-то такого, чего не хочет этот человек, сегодня впервые ей увиденный и узнанный. Но и ему приходилось соизмерять свою волю с волей киевских князей, имевших над ним родительские права. Вместо знакомой толкун-бабы, строгой, порой внушавшей трепет, судьба Яры оказалась в руках киевской княгини. А та смущала Яру еще сильнее, как все чужое и неведомое. Как и толкун-баба, княгиня Ольга ходила во всем белом, но у нее это был знак принадлежности к какому-то иному закрадью, неведомому Яре. Но теперь она в их роду, и чуры Ольги станут чурами ее, Яры, будущих детей. Все случилось совсем не так, как ей было показалось на купалях. Всемирье повернулась вокруг нее своей громадой, и она оказалась так же мало способна повлиять на свою судьбу, как капля воды на течение могучей реки. Будущее уже совсем близкое, страшило Яру, но такова судьба жены. Пройдет немало лет, прежде чем она получит право что-то решать и чем-то распоряжаться. Когда у нее появится свой дом, хозяйство, дети, когда она покажет, что способна рожать, творить, управлять, когда этот, сейчас едва знакомый человек, станет ее неотделимой частью, почти как половина собственного тела. Но где будет та печь, где испечет она хлеб для мужа? Где увидят свет ее дети? Узнать это было для нее всего важнее. Без этого знания она не могла ни заглядывать в завтрашний день, ни даже дышать. «На днях уедем со всей дружиной вместе», — ответил Велеп. Он понимал ее беспокойство и сам ведь находился в том же положении, не зная, где приведется ему пускать семейный корень. Но после, я думаю, воротимся. А когда? Сначала поедем в Киев. Потом, как зима придет, с княгиней отправимся на полудень, в Люботеж, на Эльмер озеро, где мой род живет. А потом вернемся с дружиной в Перезванец, там и будем жить. А где это? На Днепре, близ устья вашей Припяти. Далеко отсюда? Если вниз по реке, то дней 5, если вверх, то 10. «Далеко», — прошептала Яра. Понятия «далеко» и «близко» для нее определялись возможностью пешком дойти за один день. «Да не очень», — улыбнулся Велеп, однажды проделавший двухмесячный путь от Ильмерь-озера до Киева. «Ты привыкнешь, и будет уже не страшно». Яра не ответила, только глубоко вздохнула. Велеп осторожно обнял ее, погладил по спине, намекая, «хватит разговаривать». Ведь и правда на заре придут женщины с Кориславой во главе. Эльга должна будет показать им настилальник новобрачных со знаками того, что брак свершился. Он взял ее душу из родовой печи, чтобы сделать ее саму печью, выпекающей новую жизнь. Отбив деву у медведя, должен сам вложить в нее силу умножать род. Эта таинственная невеста могла оказаться какой угодно, но оказалась прекрасной. И Велеп понял это сразу, как увидел ее глаза на берегу ручья. Серовато-голубые, как вода, отражающая небо, они смотрели из глубины и видели ввысь. Когда Велеп встретился с ней взглядом, река его жизни слилась с другой рекой, и теперь их не разделить больше. Всем существом эта девушка источала сладкое, душистое тепло, как нагретая на солнце спелая ягода. И то, чем сказания завершаются, в их жизни станет лишь истоком, крохотным семечком, из которого потянется вверх огромное ветвистое дерево. Тепло тела, вплотную лежащей к нему девушки, проникало в кровь, согревало, волновало. Велеп склонился к ее лицу. Пусть те женщины приходят, они успеют, не осрамятся. Сейчас он сделает это, и ему больше не придется беречь камень из печи, чтобы владеть душой своей жены. Яра ощущала на своем лице его теплое дыхание, вдыхала запах прильнувшего к ней тела, незнакомый, но приятно волнующий. Ей вспомнились незрелые ягоды земляники, румяные с одного боку, и те невидимые поцелуи, которые она несла через солнечный березняк, сама не зная кому. И вот тот, кому они назначались, пришел за ней. Закрыв глаза, она будто искала в себе, здесь ли те поцелуи, Губы мужа новобрачного мягко прильнули к ее губам. Она чувствовала по его дыханию, что он тоже волнуется, но не спешит. Яра несмело обняла его, выражая покорность и готовность исполнить назначенное, и тут же ощутила радость. Тепло его тела, проникая в нее, согревало саму душу. Никакой преграды не было. Ничто не мешало им разделять на двоих трепет познания друг друга. Муж, чье имя она впервые сегодня услышала, казался давно знакомым. Вопреки своей воле, Яра еще в лесу чувствовала, как в душу проникает доверие к его голосу, глазам, рукам с ободранными в драке костяшками. Но ее эти руки не обидят. Теперь они ее защита на весь век. Яра трепетала, но не боялась, готовая пойти навстречу теплу и силе его тела. Те землянично-солнечные поцелуи, накопленные за 3 девичьи весны, ожили и расцвели на губах. Зазвенели, будто ключи золотые, что откроют в мудрой деве могучую силу жены и матери. Его руки мягко, но уверенно скользнули по ее бедрам вверх, приподнимая подол свадебной сорочки. Яра глубоко вдохнула, будто перед прыжком через огонь. Еще немного, и она войдет в круг молодушек, а потом и матерей. Ее юность в лесу канет в былое и покажется сном. Выучка закончится, и в новое, уже близкое утро она выйдет другой, готовой не принимать, а отдавать земному миру свою силу и мудрость. В пору предзимья светает поздно, но княгиня Эльга встала еще в темноте. Хватало дел по дому и двору, а еще по предстоящему отъезду. Ждали, когда застынет Днепр, чтобы ехать с дружиной на север, в Хольмгард. Но однажды к ней постучали даже ранее обычного срока. «Свенельдич пришел», — сообщила совка, ходившая к двери. «Свенельдич?» Эльга в удивлении села на постели. Сперва испугалась, не принес ли столь ранний гость дурной вести, но потом вспомнила кое-что и живо отбросила кунье одеяло. «Зови». Закрутив нерасчесанные косы под повой, Эльга надела белое платье тонкой шерсти, повязала пояс и вышла. Местина ждал, сидя на краю скамьи у двери. На его плаще мерцали, будто мелкие перлы, твердые снежные крупинки. При виде Эльги он встал ей навстречу. «Ну что?» Она с нетерпением взглянула ему в лицо снизу вверх. Вместо ответа он взял ее руку, поднес к губам и стал целовать. Она молча ждала, надеясь, что это доброе предвестие. «Мальчик», — произнес Местина, наконец прервав это занятие. «Ута передала здоровый, крепкий, горластый, вот только сейчас прислала, я сразу к тебе». «Здоровье чаду, честь и роду!» Эльга с облегчением улыбнулась и поцеловала его. «Люд, небось, от гордости себя не помнит?» «А тоже. Придумали, как наречете?» «Он говорит, придумал, но пока таит». «Я сейчас оденусь и поеду к ним. Потом к вам заверну. Надо его повидать. Я ему скажу, чтобы он тебя дождался. Мне нужно в Витичев съездить. Я и так из-за молотки задержался. Хотел сам тебе сказать». Эльга вопросительно взглянула ему в лицо. «Ясен день. Это прекрасная новость, что первенец Люта от древлянки Перемилы родился благополучно и оказался мальчиком, что Свенельдов род прирос на еще одного будущего мужчину, но ты понимаешь, что это значит?» Снова взяв ее руку, Местина притянул Эльгу к себе. Она чувствовала на виске тепло его дыхания, а от его плаща на нее веяло влажным холодом снегопада снаружи. Взволнованная его близостью, она молчала, ожидая продолжения. «У меня родился первый внук». В самое ухо, касаясь губами тонкой ткани повоя, прошептал Местина. «Теперь я дед. А это значит, что мы с тобой вновь оба на одной стороне». Эльга глубоко дышала от волнения, осознавая смысл его слов. «По-настоящему живыми считаются только два поколения — отцы и дети. Деды уже предки. Они наполовину обитатели Нави, даже если живы». Дождавшись появления первенца у своего первенца, Местина перешел на ту же сторону бытия, где Эльга находилась со дня гибели Ингвара. «И что теперь?» — едва слышно прошептала она. «Ты снова можешь любить меня, если ты хочешь быть со мной». «На том свете», — Эльга улыбнулась. «Да разве в Нави любят?» «Ясен день, иначе как бы они делали живых, чтобы выпускать их с той стороны на эту?» «Подожди». Эльга отстранилась. «Я сейчас оденусь, вместе съездим». Местина снова сел у двери, покачивая в руке шапку и наблюдая за суетой служанок. После смерти Свенельда лишь два человека на всем белом свете знали, что Люд приходится Местине не братом, а сыном. Сам Местина и Эльга, который Свенельд выдал эту семейную тайну еще лет 10 назад. А благодаря удали первенца Местина сделался дедом в 35 лет, пока в его густых светло-русых волосах не появилось еще ни одного седого. Но сейчас он был рад не только умножению своего мужского потомства, но и тому, что появление внука снова уравняло его с Эльгой, после того, как смерть мужа наполовину оторвала ее от мира живых. Служанки зажгли свечи на столе, по избе разлился желтоватый свет. Вот открылась дверь спального чулана, Местина встал, а потом в изумлении шагнул вперед. В первый миг он едва узнал Эльку. Уже более года, с прошлой осени, она ходила только в белом, как подобает недавней вдове, а сейчас он смотрел и не понимал, что видит. На Эльге было голубое платье и синий хенгерок, отделанные шелком с белым и синим узором, с золотым тканцем, с золочеными застежками, с нитью синих, стеклянных и серебряных бусин. «Можно ехать!» Эльга с гордостью улыбнулась, оправляя серебряные витые браслеты на рукавах платья. «Я готова!» Но Местина стоял неподвижно, даже не решаясь прикоснуться к ней, и лишь улыбка радости все яснее проступала в жестких чертах его лица. «Я готова», — сказала она, собираясь ехать к Люту и к роженице. «Я готова», — услышал Местина в ответ, сказав, что теперь они снова могут быть вместе. Он не спрашивал, к чему относятся ее слова. Сам вид ее в новом цветном платье выражал готовность к жизни. И во вдовстве 30-летняя наследница Олега Вещева была далека от того, чтобы опустить руки, и Местина вновь видел перед собой ту деву, что 15 лет назад с вызовом глянула ему в глаза при броде на реке Великой. Как река, как земля, она застывала под холодным дыханием невзгод, а потом оживала вновь. Когда Эльга, закутанная в новый синий кафтан и синий плащ на белом горностае, вслед за Местиной вышла во двор, там уже рассвело. Оседланная лошадь княгини стояла у избы рядом с вороным Местины. 8 телохранителей ждали, готовые подняться в седло. Но Местина сам подсадил Эльгу и подал ей поводья. В новом платье она стала какой-то другой и не оставляла чувства, что вместе с нею обновляется весь подвластный ей мир. С серого неба сыпала твердая холодная крупа, обещая скоро выбелить землю. Но Местина улыбался всякий раз, как взгляд его падал на Эльку. Искры солнца блистали на ее пальцах, держащих поводья. Сменившая белый цвет смерти на голубой цвет ясного неба, она выезжала в промозглый осенний день, везя с собой весну и надежды нового расцвета. Конец. Читала Наталья Беляева.